Глава 23. Далисса, королевская резиденция, заседание Малого Королевского Совета. Король Аластер Арчер слушал, как командующий войсками пожилой герцог Делмар Вер Гранвилл докладывал обстановку. «Ваше Величество, в Суарской долине ситуация стабилизируется. Пограничные стычки почти прекратились. Переговоры о статусе территории с Великим Герцогством Гренейским идут туго. Медленно, но идут. А вот на юге назревают огромные неприятности. Похоже, проклятые пираты прознали, что мы утратили оба ключа артефакта, управляющих маяком Око Бога. Теперь, пользуясь отсутствием там магической защиты и малым количеством наших войск, все чаще совершают набеги на прибрежные деревни и даже на небольшие городки. Есть сведения, что несколько капитанов из Содружества Вольных Мореходов собирают огромную эскадру в грабительский набег на побережье, аж до столицы графства Фоленбурга». «Какие предложения будут у совета?» — спросил недовольный монарх. Первым подал голос Кир Верранс, начальник тайной стражи. «Ваше Величество, пойманные шпионы сообщили, что гренейцы в ближайшее время не собираются нападать. Напротив, будут отводить войска. Предлагаю срочно перебросить большую часть нашей армии на юг для защиты побережья. Новая владетельница слишком молода и неопытна. Одними только гвардейцами графства, боюсь, вопрос не решить». «А если это уловка? Вдруг гренейцы того и ждут? Мы уведем войска, а они перейдут Зарянку и займут долину?» — возразил командующий. «Встанут вдоль русла Суары, возьмут под контроль оба моста или вообще сожгут их к Шандабуловой бабушке. Мы положим половину армии лишь при попытке перейти реку. С той стороны высокий берег, они просто расстреляют нас из арбалетов еще на воде. Герцогство Гренейское будет отводить войска и не собирается вторгаться», — спорил глава тайной стражи. «Есть подтверждение и от перебежчиков». «Не знаю, где подобные сведения берет тайная стража», — запальчиво воскликнул командующий. «Но у военной разведки такой информации нет». «Довольно!» — остановил начинающуюся перепалку король и посмотрел на наследного принца. «Доминик, от Джерома есть известие? Твой брат с сестрой и графиней сейчас там?» «Да, отец!» Принц кивнул на начальника тайной стражи. «Утром Вир Ранс передал мне сообщение. Джером пишет, у них все прекрасно, очень весело проводят время». «Странно», — удивился монарх. «Они, кажется, поехали туда не за этим. Новая владетельница собиралась принимать дела в графстве. Вообще, Настя Верфолент выглядела серьезной и здравомыслящей девушкой». «Мой брат любое дело способен превратить в балаган или в будуар. Не удивлюсь, если он уже успел залезть под юбку этой новоиспеченной графине. Что-то слишком долго он увивается вокруг нее, малыш теряет хватку». «Прекрати! Ты не в гвардейской казарме и вообще ведешь себя неподобающе!» Повысил голос король, и наследный принц опустил глаза, признавая свою вину. Король многозначительно помолчал и обратился к главе дипломатического ведомства. «Ускорьте переговоры с гренейцами. Делайте, что хотите, но добейтесь подписания договора о ненападении. Как можно скорее!» Затем посмотрел на командующего. «В ближайшие дни придется отправить часть войск в графство Фолленд. Сбросьте это пиратское отребье в море и очистите разбитое сердце! Чтобы духу их там не было!»